Так я дожил до утра. И на восходе солнца, когда буран ненадолго улегся, к нам и явился этот человек. Сначала я его только слышал. Тихий гудящий голос, объясняющий бабушке, что ему не холодно. Он ничуть не замерз и чаю пить не станет. Он был странно одет. Белая шелковая рубаха с пояском и цацками, а сверху большой ямщицкий тулуп нараспашку. И на ногах в мороз и ветер красные хромовые сапоги в обтяжку. Мы жили на границе двух районов, на единственной в наших местах дороге, и то зимней, конной. Проезжий народ заходил к нам погреться, и потому самовар или на худой случай чайник были всегда наготове. Обычно путники снимали тулупы, валенки, чтобы скорее согрелись ноги, усаживались к печи. Матушка наливала им чаю из шиповника с медом и подавала горячие кружки. Этот путник даже не присел с дороги, хотя был пеший. Только шапку снял, тулуп в угол скинул и будто бы сразу определил, что в доме кто-то умирает. Отец еще не вернулся, и потому бабушка, как большуха, встретила этого странноватого гостя настороженно и поначалу вроде бы скрыть попыталась семейное горе. Однако путник без спроса вошел в комнату и склонился надо мной. Причем так низко, что я ощутил его лицо над своим и открыл глаза. Скорее всего, это был старик. По крайней мере, в памяти остались густая, крепкая, словно из проволоки, и совершенно белая борода с белыми усами, длинные, с сильной проседью волосы. Однако мне до сих пор кажется, что он не был старцем и вообще старым человеком. Я не запомнил лица, или его черты потом стерлись в сознании. Остался лишь некий образ, орлиный, пугающий и одновременно завораживающий. Он распрямился и, постукивая палкой об пол, опять без позволения, зашел к деду в горницу, по-хозяйски притворив за собой дверь. Мать с бабушкой, должно быть, срабели, ничего ему не сказали, зато обрадовались, что я открыл глаза, стояли возле постели, звали меня по имени, просили сказать что-нибудь, но сами косились на дверь горницы, тревожно переглядывались. А путник все не появлялся. Представление о времени исказилось. Я осознавал лишь день и ночь, и сколько пробыл незнакомец у деда, отметить не мог. Матушка потом говорила часа три, но мне показалось, он зашел и тут же вышел. Что он там делал, никто не видел. И заглянуть в горницу не посмели. Даже моя смелая и властная бабушка, которая опасалась, как бы этот прохожий чего не украл, да не ушел через окно. Воров и разбойников в наших краях хватало, потому что в окрестных леспромхозовых поселках полно было вербованных и сибулонцев, зэков, когда-то отсидевших в Сиблаге и осевших по деревням. И даже при этом она не насмелилась хотя бы подглядеть, что происходит в горнице, и только ворчала. «Ну что вот, а? Что они там шушукаются, лешаки? Может, они знакомые? И Семен не зовет. Кабы дурного ничего не сделал. Глаза-то у него черные, цыганские». Деда моего звали Семен Тимофеевич. Когда же гость наконец вышел, то сразу стал командовать. «Ложите их вместе, в одно помещение». «Да ведь нехорошо будет», — воспротивилась бабушка. «Нельзя ребенку смотреть, как дедушка помирает». «Он не помрет», — заявил незнакомец. «А вдвоем им легче бороться будет. Перекладывайте мальчишку в горницу». Матушка подняла меня вместе с одеялом, перенесла и уложила на бабушкину постель, напротив деда. Я обрадовался, хотел протянуть к нему руку, но не смог. Однако я заметил, что дед повеселел. «Ладно, потом и поручкаемся», — сказал он, — «когда сила появится». Незнакомец развязал свою котомку, достал кисет, и оттуда не табак извлек, а горсточку крупных кристаллов. «Ну-ка, открывай рот!» — приказал. «Да только не глотай!» Через секунду у меня был полный рот соли. Я стиснул зубы, чтоб не отняли, поскольку бабушка уже сделала строгое лицо и завела. «Что ты дал-то ему, лишак?» «Соли дал», — обронил путник, наблюдая за мной. «Захочешь воды — скажешь». Я не пил уже несколько дней. «Да разве можно ребенку столько давать?» — возмутилась бабушка и двинулась ко мне. «Можно, если просит. Вы посмотрите кругом. Метель второй месяц, солнца нет. Как же без соли?» «Да где это видано?» «Мальчишка просил». «Просил. Так ладно ли?» «Ладно. А вы не дали. Ох, темнота кромешная. Ребенок знает, что хочет. И лучше вас». «А ты-то кто будешь-то? Лекарь, что ли?» «Я и лекарь, и пекарь», — огрызнулся путник. «Болезнь запустили. Оголодал ребенок. Теперь одной солью не обойдешься. Тело лечить надо. У него жило иссохло». Тем временем я рассосал всю соль, дотянулся до рта и показал, что хочу пить. «Чего маячишь-то?» — ворчливо спросил путник. «Чего надо? Если воды хочешь, так и скажи». «Пить хочу», — неожиданно для себя выдавил я. «Ну вот, а я уж думал, ты язык проглотил», — забалагурил он. «Ну-ка, дайте парню воды». Матушка стала поить меня из ложки, а бабушка увидела, что я зашевелился и заговорил. Теперь она наконец-то подобрела к путнику и сдалась. «А как тело-то лечить?» «Как лечить? Побегать придется». «Так побегаем, коль надо». «Ну-ка, покажите мне скотину», — вдруг велел путник. Бабушка накинула полушубок и безропотно повела его во двор. Обычно привередливая и строптивая, она теперь была готова на все и даже не спрашивала, зачем незнакомцу потребовалась наша скотина. Ее особенно чужим не показывали. Колдунов боялись, которые могли изрочить корову. Молоко присохнет или не растелится. Они скоро вернулись. Гость был озадачен. «Не годится. Нужен красный бык». «Да где ж его взять?» — охала бабушка. «Я красных и не видала сроду». «Не знаю. Думайте, вспоминайте, ищите. Чтоб обязательно красный, без единого пятнышка. Иначе парню не встать на ноги. Так и останется лежнем». Я слышал, как мать с бабушкой начали вспоминать, у кого по деревням какой масти скотина. И все получалось, только красно-пестрое. А путник твердил про красного быка и заставлял думать. Наконец матушка вспомнила, что в Чирочке у Голохвастовых красная корова и вроде бы без пятен. И вдруг у них есть прошлогодний бычок. «Хозяина нет, кто поедет?» — загоревала бабушка. «А до Чирочки 20 верст». «А ты сходи и приведи», — приказал путник. «Хочешь, чтобы внук поднялся? Иди». Та было засобиралась, однако передумала и послала матушку. Должно быть, все-таки опасалась оставить на нее избу и больных. Мать оделась, заглянула в горницу, погладила меня по волосам. «Я скоро, Серенька, потерпи». Тем временем бабушка, крадучись от чужака, в доме достала из сундука старый медный чайник, в котором хранились деньги, копили на мотоцикл. Вынула все, что там было, даже мелочь. Отдала матери, заплакала, зашептала. «Ой, боюсь я его, вон как зыркает. Не знаю, к худу ли, к добру ли принесло лешего. Да ведь что нам робить-то? Ой-ей-ей. Ну иди, с Богом, уж как-нибудь». Матушка поцеловала меня и пошла. «И гляди, Камолова не бери», — вслед ей сказал путник. «Обязательно, чтоб с рогами был». «Господи, Боже мой!» — только и ахнула бабушка. «Еще и с рогами надо». и мать ушла за красным быком. Она так любила нас, что сказали бы ей привезти зеленого, она бы нашла и привела. А путник зашел в горницу с поленом, бросил его вместо подушки, лег на пол и захрапел. Бабушка не утерпела, на цыпочках к дедовой постели подкралась, разбудила и что-то долго шептала, косясь на незнакомца. «Иди ступай», — отчетливо сказал дед, — «и не чеши языком. Чего разбудила-то? Сон хороший видал, Карна приходила». Тогда я еще не знал, кто это Карна. Однако бабушке это имя было известно, поскольку она тут же надулась и сердито зашвыркала носом. «Ладно, будет», — проворчал дед. «Быка-то нашли?» «Валю в чурочку послала», — призналась бабушка. «Все деньги ей отдала». «Зачем все-то?» «А ежели он разбойник какой? Трофима нет, перебьет нас, да и поминай, как звали. Ты глянь-ка, ведь истинный лишак, а зыркнет, так страх берет. Ведь что сказал? Чужих в избу не запускайте, мол, чтоб меня тут никто не видал. И никому словечко не скажите про меня». «Это на что ему, чтоб не видали, не слыхали? Ох, худое замыслил, лишак». «Он не разбойник», — рассудил дед, — «и не лишак». «Ну, бродяга или сибулонец». «И не бродяга. Он человек другой породы. Слушайся его и не перечь». Бабушке и это не понравилось, а из-за своего характера согласиться и промолчать она не могла. «У ихнего брата одна порода. Ходит да смотрит, что плохо лежит», — умышленно громко заворчала она и ушла. Но путник не проснулся.